Все как-то забыли, что он был королем. Да и он сам начал это забывать. У него есть две странности. Он страшно любит читать, слушать и спорить про войну, и он терпеть не может часов, водяных, механических, солнечных, а также всего остального, что связано со временем. Да еще никогда не ходит навестить дочку и зятя. Хотя, если разобраться, на зятя ему дуться не стоит. Виноват он сам, и никто другой. С временем нужно обращаться очень осторожно. А у алхимика все хорошо. Многие удивляются, как это они с женой прожили столько лет, ни разу не поссорившись и не поругавшись. Ответ простой. Он ведь умеет управлять временем. И когда чувствует, что назревает ссора, перепрыгивает вместе с женой на сутки вперед или назад, когда они еще не ссорились, либо уже помирились. Рассказывают еще, что своего знакомого, старого часовщика, у которого очень сварливая жена, алхимик научил прятаться от нее во вчерашнем дне. Забавно, говорят, получается. Старуха бегает со скалкой, ищет своего старика, но как его найдешь, если он спрятался во вчерашнем дне? Нипочем не найдешь, и пытаться нечего. Ну вот и сказки конец. А кто слушал и дослушал, молодец. Дай ему судьба такую жену, чтобы от нее не нужно было прятаться во вчерашнем дне. Не у каждого ведь есть знакомый алхимик. Тринкамали. Его самолет в 3 часа дня. Ее улетает 2 часами позже. Город Тринкамали, золотая Ланка. Невыразимо прекрасный остров, который с незапамятных времен именовали раем земным. Отпуск закончился у обоих. Осталось 1,5 часа на сборы и прощание. Ну вот и все. 3 недели, как 1 день. Не увидеть ее больше. Это же непостижимо, не умещается в сознании, как раздумье о размерах Вселенной. И все же. Ну, как ей сказать? И стоит ли вообще говорить? Я сказал бы, останься все курортным романом, но курортный роман перерос в нечто большее. Мы оба давно это поняли. И каково ей будет узнать, моему искусствоведу, с глазами, в которых читается любое движение души, что никакой я не инженер из Пловдива, что я сотрудник управления «Гамма». Вот именно, Организация Объединенных Наций, Международная служба безопасности. И не далее, чем завтра, мы приступаем к работе там, в Южной Америке. И ясно, что дело предстоит жаркое. Опергруппы отдела К не беспокоят по пустякам. Да, разрушение уже началось, но времена предстоят трудные, и вернутся не все. Нужно трезво оценивать обстановку. Что же, рассказать все и оставить ее день и ночь, думать о казенном конверте, который она может получить, синий такой с черной надпечаткой, взвалить это на нее, девушку из другого по существу мира? Начало 21 века. На планете почти не стреляют. Люди начали забывать, что такое война. Пусть уж в случае чего на одну вдову военного будет меньше. Возможно, на чей-то взгляд я поступаю подло. Может быть. Но виноват в том, что все так случилось еще и век, сохранившиеся пока очаги боли и суровых. Для большинства землян война закончилась навсегда, для нас она продолжается, и порой калечит нас не пулей и не осколком. Мы договорились, что тут же напишем друг другу по возвращении домой. Не напишу вообще ни строчки. Пусть считает ловцом курортных приключений. Пусть. Лучше уж так. В первую очередь для нее лучше. Решено. Молчу. Это попытка сохранять беззаботность при расставании, но она ничего не заподозрит. Как-никак, мы прекрасно умеем владеть собой. Самое лучшее, нежная моя, прости, постарайся забыть обо мне в своей Тулузе. Почему я до сих пор не был в Тулузе? Там наверняка найдутся родные хорошие парни. А я молчу. Капитан Никола Гешев из отпуска прибыл. Вот и все. Теперь только это. Тапрабана, Силянь, Серендип, Цейлон. Сколько было названий у Золотой Ланки. Давно я мечтала сюда попасть. Удалось, наконец. И надо же было этому случиться именно здесь. Началось как стандартное курортное приключение, а кончилось совсем серьезно. И очень печально, я должна улететь. Ребята уже в Африке. И судя по тому, что операция взята на контроль Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, карусель ожидается нешуточная. Не надо бы о таком думать, но заданий, подобных нашему, частенько не возвращаются. Будь они прокляты, эти недобитки. Рано или поздно мы уничтожим последних. Но я думаю сейчас не о противнике, а о человеке, которого полюбила. Ну как я ему скажу? Милый, доверчивый парень. Знает ли он вообще что-нибудь о том, что происходит в тишине на теневой стороне улицы? Об управлении Дельта? Слышал, несомненно, как многие, что существуют еще экстремисты, террористы, остатки агентурной сети упраздненных разведок, но для него это где-то далеко, прямо-таки в другом измерении. Об этом он и не думает, проектируя в своем Пловдиве мосты. Взорванные мосты он, конечно, видел только в кино. Совесть мучит чуточку. Искусствовед ничего лучшего не придумала. Служительница благолепной музейной тишины, узкие ладони, тонкие пальцы с маникюром. Как обидно, Господи! Ничего я ему не скажу. Пусть считает легкомысленной ветреной девчонкой. Что ж, лишь бы не жил в постоянной тревоге за меня. Не мучился от того, что он, мужчина, не в состоянии защитить любимую женщину. Наименее жестокий выход. Прости, любимый, возможно, ты бы и не осудил. Ты еще встретишь в своем Пловдиве, как хотелось бы там побывать, хорошую девушку, которая не умеет с двух рук стрелять в темноте на шорох. Нужно только ничем не выдать то, что на душе. Он ведь понятия не имеет, мы расстаемся, возможно, навсегда, и не предполагает, кто я на самом деле. Самое тяжелое — лицедейство при прощании. Лейтенант Катрин Клер в ваше распоряжение прибыла. Это уже через 6 часов. Погода прекрасная. Лайнер Эйр Тапрабана взлетает точно по расписанию. В кресле номер 211 мужчина с закостеневшим лицом. Аэропорт. Диктор стереовидения рассказывает о ходе разоружения так гордо, как будто это он все устроил. В уголке, у выходящей на летное поле стеклянной стены, рыдает девушка, но только она одна знает, что плачет, окружающие не знают, не видят. Тринко мали, похоже на веселую детскую считалочку. Тринко мали, тринко мали. Конец книги. Читал Юрий Заворовский.